Глава 11. Кровь и металл. Теру и Первый шагнули сквозь портал, и створки двери с тихим шелестом закрылись за их спинами. Первый не отреагировал на этот звук, но Теру резко отпрыгнула от стены, тут же приняв вид животного, похожего на крупную кошку. Стена позади них оказалась совершенно гладкой и явно не таила в себе источники опасности. Анимак снова превратилась в девушку и с удивлением огляделась. Они стояли посреди широкого коридора, стены которого были сделаны из однородного серого материала. Теру провела рукой по стене. Она оказалась совершенно гладкой, без трещин и стыков. Невидимые источники освещения заливали пространство вокруг равномерным мертвым светом. Теру погрустнела. «Я надеялась, что твои приборы ошиблись». «Что ты имеешь в виду?» Воин стоял посреди коридора, широко расставив ноги, и колдовал со своими приборами. «Я думала, вдруг за этой дверью окажется мой родной мир». Девушка печально опустила голову. «Я так соскучилась по дому». Первый оторвался от своего занятия и посмотрел на спутницу. «Все мы соскучились по дому». «Да», — Теру протянула неуверенно. «Идем». И, не дожидаясь ответа, пошла вдоль коридора. «Но не всем нам есть куда возвращаться», — воин проговорил едва слышно и последовал за Теру. Первый на ходу делал свои измерения, не произнося ни слова, и его спутница быстро заскучала. Вокруг не происходило ничего. Коридоры тянулись и тянулись, вливаясь один в другой. Ни дверей, ни каких-либо опознавательных знаков видно не было. «Долго мы будем тут гулять?» Анимагу даже не хотелось менять форму. Обычно смена облика ее развлекала и успокаивала, но мертвая атмосфера серых коридоров совсем не способствовала умиротворению. «Пока я не соберу достаточно данных об этом месте». Первый, как всегда, был невозмутим. «А что это вообще за место?» Теру было неуютно. Здесь ничем не пахло, не было привычных звуков. Лишь какое-то монотонное жужжание на пределе слышимости доносилось со всех сторон. Будто бы жужжали сами серые стены. «Еще немного, и я смогу дать нужную информацию. Нам туда». Первый развернулся и сделал шаг прямо в стену. Тэра удивленно охнула, но вместо того, чтобы стукнуться лбом, воин прошел в моментально открывшуюся перед ним дверь. С опаской девушка последовала за воином. За проемом открылся еще один коридор, немного отличавшийся от предыдущего. Здесь было темнее, а вдоль стен тянулись темные круглые короба, покрывая их разветвленной сетью. «Где это мы?» Теру настороженно прислушивалась. Жужжание стало чуть громче. Оно явно исходило из оплетших стен и коробов. «Это инженерный уровень», — первый произнес странную фразу и, ничего не объясняя, пошел вдоль коробов. Он поднес предплечье с приборами вплотную к ним, явно считывая какие-то одному ему ведомые показатели. «Ты ведешь себя странно». Теру прохныкала с интонациями обиженного ребенка. «Зачем ты вообще взял меня с собой, если я тебе здесь не нужна?» Первый вновь отвлекся и посмотрел на анимага. «В любой момент может возникнуть нештатная ситуация, и твоя помощь понадобится». К тому же Его Величество был против того, чтобы мы путешествовали поодиночке. Теру искренне удивилась. «А ты так ценишь его мнение?» «Он хороший аналитик, и его советы часто бывают полезны». Первый опять ответил заковыристые фразы, и Теру лишь вздохнула. «Я тебя плохо понимаю, ты так странно разговариваешь». Чуть помолчала. «Ты вообще странный. Почему ты всегда в маске?» Первый проигнорировал ее вопрос, снова двинулся вдоль стен. «Ты меня слышишь? Почему ты не снимаешь маску?» «Она не снимается». Воин замер и принялся за расчеты. «То есть как?» «А-а-а!» Девушка участливо протянула. «Тебя ранили? У тебя там шрамы? Или...» Она пыталась хоть как-то разговорить спутника, но тот не был настроен на общение. «Нет, просто не снимается. Это не маска». Глаза огоньки на миг блеснули, и первый вновь вернулся к вычислениям. «Внимание!» Первый резко вскинул голову и посмотрел прямо на Теру, но как будто сквозь нее. «Критическое падение мощности. потеря скорости». Он простёр свою огромную ручищу, схватил анимага в охапку и припал к полу коридора за мгновение до того, как их встряхнуло. Удар был такой силы, что если бы Теру осталось стоять, её непременно сбило бы с ног. Пол и стены зашлись в судорогах. Всё вокруг дрожало и вибрировало так, что зубы сами по себе отбивали барабанную дробь. Девушка даже не испугалась, она с изумлением смотрела на то, как толстый лист металла рядом с ними начал сминаться, будто какой-то невидимый гигант хотел скрутить из него трубочку. Первый поменял позицию, перекатившись дальше от рвущейся стены, и замер, всё так же прилипнув к полу. Через несколько секунд вибрация стала затихать и довольно быстро погасла совсем. Первый выпустил Теру из железного захвата, и девушка встала на ноги. «Что это было?» Неясно, она была больше напугана или удивлена. «Что-то случилось с источником питания корабля, и мы сбросили скорость». «Какого корабля? Разве мы плыли куда-то?» Теру с опаской заглянула внутрь развороченной стены. В темноте она смогла разглядеть лишь искрящиеся концы чего-то длинного и тонкого и почувствовала удушливый горелый запах. Первый тем временем снял кусок потолка и вытащил из образовавшегося отверстия подобие складной лестницы. «Сможешь последовать за мной?» Девушка утвердительно кивнула и приняла вид небольшой обезьянки. Несколько минут, которые показались Теру вечностью, они пробирались через переплетение горелых жил, подсвеченных тревожным красноватым светом. Наконец, первый снял вторую крышку с противоположного конца вертикального прохода, и анимаг выпрыгнула на свободное пространство. Обернулась девушка и открыла рот от изумления. Они попали в просторное круглое помещение, потолок которого представлял собой прозрачную полусферу. Снаружи неведомого материала простиралось чернильно-чёрное пространство, искрящееся мириадами крошечных разноцветных огоньков. Огоньки переливались, точно перемигивались друг с другом. Некоторые из них вдруг срывались со своих мест, яркими искрами прочерчивая пространство над головой. Другие расцветали клубящимися облаками светящегося газа. Через весь потолок тянулась светлая полоса, состоящая из мириадов ярких точек. Чуть в стороне завивал щупальца странный косматый клубок, также состоящий из многочисленных светлячков. И всё это великолепие прикрывали, словно невесомые вуали, туманности всевозможных цветов. «Что это? Так выглядят потоки в этом мире?» Теру, как заворожённая, стояла, задрав голову. «Это звёзды. В моём мире нет такого». Девушка даже открыла рот от изумления. «Нет звёзд?» Показалось, или первый удивился. «А как же ночное небо? Что ты на нём видишь?» «В моём мире небо закрывают деревья. Мы никогда не смотрим выше их крон». Анимаг пожала плечами. «Но эти звёзды, они очень красивые». «Красивые?» Первый неуверенно задрал голову. «Плохо, что мы их видим». «Почему?» «Это значит, что корабль остановился. Нам необходимо найти центр управления, чтобы выяснить, что с ним случилось». «Межзвёздные корабли не тормозят без причины». «Если это корабль?» Теру с трудом оторвалась от прекрасного зрелища. «То где все его пассажиры? Мы никого не встретили». «Ответ на этот вопрос также должен быть в командном центре». До рубки они добрались довольно быстро. Центр управления оказался круглым помещением с огороженным возвышением посередине. Стены и даже часть потолка были сплошь покрыты неизвестными приборами, о назначении которых анимаг не могла даже догадываться. Для первого, однако, обстановка казалась более привычной. Он быстро сориентировался и подключился к какому-то разъёму, попросту сунув в него палец. Через пару мгновений один из обзорных экранов помутнел, и на нём быстрыми строками забегали какие-то данные. Первый с огромной скоростью считывал информацию, а Теру лишь недоуменно следила за танцем символов на экране. Наконец, воин вытащил палец из разъёма и со странным выражением посмотрел на спутницу. «Этот корабль перевозит колонистов». «Ты опять изъясняешься непонятно». «Родной мир пассажиров этого корабля стал слишком стар. Он не может больше поддерживать жизнь». Потому группа смельчаков решила испытать удачу за его пределами. На корабль погрузили необходимое оборудование, образцы флоры и фауны, а также разумных существ, которые в данный момент находятся в анабиозе. В ответ на вопросительный взгляд пояснил. Они спят. До момента прибытия в пункт назначения. Лететь им очень долго. Поэтому они погрузили себя в особый сон, чтобы успеть добраться до нового дома и не умереть по дороге. Потому коридоры были пустыми. Теру, понимающе кивнула. Проблема заключается в том, что в данный момент корабль никуда не летит. Его энергетическое ядро повреждено. Аварийная система по непонятной причине не отработала. И если ничего не изменится, корабль со всеми обитателями обречен на гибель. «Это ужасно», — Теру прошептала себе под нос. Ее осенила внезапная догадка. «Ты ведь собираешься починить этот корабль?» Какое-то время первый молчал, потом произнес странную фразу. «Моя программа не позволяет мне поступить иначе. Идем, нужно спуститься в реакторный отсек». Они шли по безмолвным геометрически правильным коридорам, перед ними беззвучно распахивались двери. Какие-то из них раздвигались в стороны, другие убирали створки в пол или в потолок. Коридоры ветвились и поворачивали, и все они казались Теру практически одинаковыми. Они отличались лишь оттенком гладкого покрытия, яркостью невидимых светильников и громкостью жужжания стен. Наконец девушка потеряла счет поворотам и уже в который раз пожалела, что согласилась сопровождать металлического воина в его путешествии. Перед ними распахнулась очередная широкая дверь. И поначалу Теру увидела лишь огромное пространство впереди и почувствовала до боли знакомый запах. Это был запах листвы и деревьев. Но помещение, в котором оказались спутники, не было лесом. Вокруг на многочисленных металлических ярусах располагались покрытые прозрачными колпаками емкости разного размера, в каждой из которых находилось растение. Все листья и стебли имели непривычный сине-зеленый цвет. Но тем не менее ошибиться было невозможно. «Где это мы?» — Анимак с любопытством вертела головой. «Это оранжерея. Искусственный интеллект корабля выращивает здесь растения. Они производят необходимое количество кислорода и биомассы, которая заготавливается впрок». «Впрок». Теру повторила короткое грубое слово и кивнула. Она уже поняла, что добиваться от первого объяснения бесполезно. Девушка принялась осматриваться, а первый вновь взялся за свои приборы. В оранжерее, по крайней мере, было приятно находиться, хотя растения и выглядели необычно, но явно были живыми. И Анимак сразу почувствовала себя гораздо уютнее. Внезапно ее внимание привлекло резкое движение на одном из верхних ярусов. «Ты видел это?» Она ткнула пальчиком в металлический бок первого. «Там кто-то есть». Воин быстро произвел какие-то расчеты. «В этом помещении только одна животная форма жизни. Мы одни». Теру пожала плечами и решила не переспрашивать. «Одни так одни». Они медленно двигались среди рядов оранжереи, и анимаг не сводил глаз с верхних ярусов. Не могло же ей показаться. Но все было тихо. За следующими створками оказалось небольшое квадратное помещение. Стоило путникам войти, как двери за их спиной с шелестом закрылись, а температура воздуха начала падать. Теру зябко повела плечами. «Это шлюз». Первый опередил ее вопрос. Меньше чем через минуту дверь с противоположной стороны распахнулась, и они оказались еще в одном отсеке. Он был меньше предыдущего, и в нем было гораздо холоднее. При каждом выдохе изо рта Теру вырывалось облачко пара. Чтобы не мерзнуть, она обернулась пушистым зверем, похожим на крупную кошку. Отсек также был заставлен высокими стеллажами, но вместо горшков с цветами на них располагались похожие на яйца серые предметы около 1,5 метра длиной. Теру подошла к ближайшему и, встав на задние лапы, передними принялась очищать от инея смотровое окошко, расположенное в узкой части яйца. Она заглянула внутрь и отшатнулась. Внутри яйца кто-то был. Внешне он смутно напоминал ее саму в человеческом облике, но подробностей разглядеть не удалось. Внутри было темно. Этот кто-то был совершенно неподвижен, и, чуть подумав, Теру решила, что зря испугалась и вернулась к яйцу. «Это те самые колонисты?» Звериный рот был плохо приспособлен для разговора, потому говорила она медленно. Еще раз провела лапы по прозрачной части спящего яйца, надеясь рассмотреть существо внутри. Довольно быстро прекратила свое занятие ввиду бесполезности. Иний намерзал снаружи с такой скоростью, что она едва успевала его счищать. Вероятно, внутри яйца было очень холодно. «Да, и здесь мы не одни». «Ты же имеешь в виду их?» Анимак вытянула морду в сторону яйца. «Нет, я фиксирую еще один объект. Он движется. Вокруг множество животных форм, но все они неподвижны. Это гость извне. Возможно, именно он виновен в поломке корабля». Теру принялась вынюхивать пришельца. Она несколько раз сменила форму животного, чтобы подобрать для себя лучшего нюхача. В конце концов остановила выбор на высоком худощавом звере о шести ногах. Зверь практически не имел шерсти, потому анимаг тут же принялась дрожать от холода. Но зато сразу почуяла запах опасности. К неживому синтетическому запаху коридоров космического корабля она уже успела привыкнуть. Но сейчас к нему примешивался по-настоящему мертвый запах. Запах свежей крови и сухой пыли. Едва различимый, доступный лишь тонкому обонянию анимага. Теру встопорщила шерсть на загривке и зарычала. Она прыгнула к первому, на ходу меняя облик. «Риса здесь!» «Ты ее видела?» Первый тут же взял на изготовку одну из своих устрашающих пушек. «Нет, но запах вампира ни с чем не перепутаешь. Наверное, это она поломала корабль». «Могла». Первый зорко всматривался в пространство между стеллажами. «Я не могу здесь стрелять, погубим колонистов». Теру вновь приняла облик пушистой кошки и осторожно, стараясь не повредить спящие яйца, бросилась вверх по стеллажам в поисках вампирши. Риса сразу поняла, что ее выследили. Прятаться не имело смысла, небольшое помещение не имело боковых проходов, потому она с разбегу запрыгнула на одну из анабиозных капсул и попыталась свалить ее на Теру. Яйцо накренилось и, вывернувшись со своего ложа, полетело в анимага. Теру пришлось отскочить в сторону, чтобы не быть раздавленной тяжелым механизмом. Вампирша принялась прыгать с капсулы на капсулу, с каждым прыжком раскачивая яйцо, на которое приземлялась. Теру растерялась. Она понимала, что если это не остановить, то падающие яйца могут разбиться, и спящие в них колонисты погибнут. Анимаг застыла на месте и бросила взгляд на спутника. Первый, как мог, пытался замедлить падение тяжелых капсул. Риса, увидев, что ее тактика принесла успех, победно вскрикнула и, продолжив расталкивать спящие яйца, бросилась к противоположному концу ангара. Теру кинулась на помощь воину, но толку от нее было немного. Каждая металлическая капсула весила во много крат больше анимага. И она лишь путалась у первого под ногами, беспорядочно меняя облик. В конце концов, все скинутые Рисой яйца были остановлены. У двух из них оказались повреждены обзорные окошки, и сквозь крошечные щели наружу струился белый газ. Воин покачал головой. «Боюсь, этим мы уже не сможем помочь. Но остальных еще можно спасти, если вернуть кораблю источник энергии. Необходимо отобрать у Рисы то, что она присвоила». «Риса ушла». Запыхавшаяся Теру приняла вид человека. Больше ей не было ни зябко, ни холодно. К тому же говорить звериным ртом было до крайности неудобно. «Здесь ей некуда бежать». С этими словами воин повернулся к двери, через которую они вошли. «Отвернись», — бросил Теру коротко. И в тот же миг в его руках вспыхнуло ослепительное пламя. Анимак крепко зажмурилась, но даже сквозь закрытые веки она видела ярко-зеленые пятна от яркого огня. Когда она открыла глаза, первый уже потушил свою адскую горелку. «Здесь она теперь не пройдет. Створ входных дверей был переплавлен так, что не имел ни малейшей возможности открыться. «А как же мы? Как же мы вернемся? Теру впервые стало по-настоящему страшно. Этот мир звезд и металла был настолько чужд ей, что она не хотела оставаться в нем ни единого лишнего мгновения. «А мы пройдем. У Рисы нет нужного оборудования. Она вернется в реакторный отсек и, вероятнее всего, попытается взять там аварийный скафандр, чтобы попасть к порталу по внешней обшивке». Теру потрясла головой. «Откуда? Откуда она все это знает и умеет? Ты говоришь странные и страшные вещи». Просто ее подготовили к этому путешествию. Его Величество предупредил о демоне, но мы не обратили на его слова достаточно внимания. «Моя вина», — первый сокрушенно покачал головой. «Демоны, как и драконы, могут существовать в разных магических слоях. Думаю, без демона тут не обошлось». «Но что вампирша может понадобиться в таком мире? Здесь нет ничего, кроме...» Теру с отвращением сжала губы. «Металла». «Здесь есть мощный источник энергии. Полагаю, она забрала его, обесточив корабль». Теру беззвучно охнула, но больше ничего не сказала. Расстояние до реакторного отсека они преодолели практически бегом. Возле каждой двери первый останавливался и запаивал их створы, чтобы не дать вампирше возможность обойти их со спины. Они оказались в просторном помещении, вдоль стен которого неподвижно стояли диковинные металлические чудовища, каждое больше Теру раз в 5. Верхнюю часть стен занимали обзорные экраны, а посередине располагалась полусфера из прозрачного материала. Полусфера была залита изнутри розоватым туманом. В центре нее располагался небольшой постамент, подсвеченный по контуру тревожным красным светом. Свет в самом отсеке также имел неприятный красноватый оттенок и все время мигал с разной частотой и интенсивностью. «Тебе лучше не ходить дальше. Подожди меня тут». Первый отодвинул Теру к стене, а сам двинулся в сторону центрального сфероида. Сделав пару шагов, он остановился и вернулся к спутнице. «Надень это». Металлический палец ткнул в сторону одного из приспособлений, стоявших у стены. Теру не двинулась с места. Тогда стальной гигант просто поднял ее и посадил внутрь чудовища. Устройство тут же пришло в движение, точно цепкими паучьими лапами схватив анимага и затолкав в свое металлическое нутро. Девушка едва успела вскрикнуть от неожиданности и испуга, как уже оказалось в чреве металлического зверя. «Если произойдет разгерметизация, скафандр может спасти твою жизнь». Искаженный голос первого донесся до Теры, словно бы из-под воды. Девушка замерла, опасаясь лишний раз пошевелиться внутри пугающей металлической брони. Первый тем временем подошел к центральной полусфере и через пару секунд исчез в ее недрах. Теру попыталась одними глазами осмотреть внутренность того, где она оказалась. Изнутри броня была покрыта странными символами и узорами, которые внушали еще больше страха своей чуждостью и непонятностью. Поэтому анимаг переключила внимание наружу. Через прозрачное окошко была видна длинная цепочка таких же металлических бронированных чудищ, замерших в ожидании своих хозяев. Теру с грустью подумала, что они их могут и не дождаться, если первому не удастся починить корабль. Сама собой пришла в голову мысль, что сам первый носит такую броню постоянно. Наверное, для него не подходит воздух, которым мы дышим, или что-нибудь еще. Интересно было бы взглянуть на него без доспехов. На кого он похож? В этот момент одно из чудовищ повернуло голову в сторону Теру. Скинула руку, и девушка заметила яркую вспышку. Раздался оглушительный грохот. Анимаг оказалась на полу, а чудовище, неожиданно появившееся совсем рядом, уже снова наводило на нее ствол орудия, собираясь выстрелить в лицевое окошко в упор. За прозрачным стеклом Теру успела увидеть оскаленное лицо Рисы. Еще одну яркую вспышку, и все померкло. Первый оценил ситуацию быстро, но Риса уже успела сделать первый выстрел и вот-вот собиралась в упор добить поверженного анимага. Времени на то, чтобы аккуратно открыть реакторный отсек, не оставалось. Поэтому он вскинул оружие и произвел залп прямо сквозь кожух. Во все стороны метнулись острые осколки, развороченные силой выстрела, а вампиршу в скафандре отшвырнуло к стене. От произведенного залпа из крупнокалиберного оружия стекло обзорных экранов, не рассчитанное на сдерживание таких энергий, пошло мелкими трещинами. И через мгновение разлетелось на множество крошечных кусочков. Тугая волна вырывающегося в космос воздуха подхватила облаченную в скафандр Рису и точно игрушку выбросила наружу корабля. В один прыжок первый достиг лежащей Теру и включил на ее скафандре магнитный якорь за секунду до того, как ее постигла участь Риса, а сам бросился в пролом. Рису закрутило в бешеном вращении. Ее уносило все дальше от корабля, и она никак не могла остановиться. Демон не предупреждал ее, что будет так сложно. Хорошо еще, что первый бил не прицельно по ней, иначе все закончилось бы очень быстро. Рису захлестнула волна паники. Что она будет делать, если улетит от корабля слишком далеко? Как ей вернуться обратно в свой мир? Этот мир черной, смертельно опасной пустоты был для нее чужим. Он настолько сильно пугал ее, что Риса попросту запретила себе думать об этом страхе, пока не выполнит задачу. Но сейчас, когда кристалл был у нее в руках, а сама она все дальше удалялась от портала и ничего не могла с этим сделать, весь тот ужас, который она держала в узде, навалился на нее разом. Риса пронзительно закричала внутри скафандра, но ее, разумеется, никто не услышал. Внезапно бешеное вращение стало замедляться. Риса остановилась, и какая-то невидимая сила потянула ее обратно к кораблю. Вампирша уставилась в пустоту, пытаясь найти источник неожиданной помощи. Робота она увидела почти сразу. Он находился чуть сбоку от нее и при помощи похожей на металлическую лапу штуки корректировал ее полет. За спиной у него работал реактивный ранец, позволяя маневрировать без особого труда. Риса подняла руку и попыталась выстрелить в своего спасителя, но тот легко ушел от неточного выстрела. Уже внутри корабля первый активировал аварийную систему, толстая переборка опустилась, закрывая собой пробоину. В отсек начал поступать воздух. Воин практически вытряхнул вампиршу из скафандра. «Верни то, что украла». «О чем ты?» Риса невинно похлопала ресницами. «Ты забрала энергетическое ядро этого корабля. Оно имеет вид тонкого кристалла. Ты должна вернуть его, иначе корабль погибнет». «Корабль погибнет», — вампирша передразнила первого. «Какое мне дело до этого корабля? И тебе не должно быть дела. Ты бы лучше подумал, что погибнуть может твоя спутница». Первый попытался позвать анимага. «Теру». «Она умирает, имей это в виду, когда в следующий раз будешь гоняться за мной». Риса осклабилась, продемонстрировав белоснежные клыки. «И, кстати, виной тому твой выстрел. Местное оружие слишком слабо». Она показательно повертела в руке небольшой пистолет и отбросила его в сторону. Риса прекрасно понимала, что против огромного боевого робота ей не выстоять. Хорошо, что демон снабдил ее планом корабля, и она выучила его наизусть. У нее была хорошая память. Она помнила, что прямо над лежащей на полу Теру находится инженерная шахта, и что диаметр этой шахты слишком мал для металлического воина. Он не сможет последовать за ней. Ей нужен всего лишь один точный прыжок в сторону анимага, первый стрелять не будет. «Я не шучу», — вампирша вскинула брови. «Я хорошо чувствую чужую смерть. Ведь чья-то смерть — это моя жизнь». Риса улыбнулась. «Кристалл». Первый протянул вперед руку, но часть его внимания теперь была прикована к лежащей на полу Теру. Риса показательно вздохнула. «Хорошо. Убедил. Держи». Она согнулась, сунув руку за голенище сапога и резко распрямилась в прыжке. Приземлилась вампирша прямо на скафандр, лежащий Теру. Как она и ожидала, воин замешкался на секунду, и этого ей хватило, чтобы юркнуть в вентиляционную отдушину. Первый выстрелил вслед вампирши, но та уже скрылась в металлическом чреве корабля. Он бросил быстрый взгляд на запаянный створ дверей, на развороченный его выстрелом реакторный отсек, на лежащий на полу покорёженный скафандр анимага. Нужно было срочное решение, но других он и не умел принимать. Воин решительно двинулся к реактору. Теру пришла в себя внутри бронированного чудовища. Глаза застилала красноватая пелена, все тело болело и было очень трудно и больно дышать. Анимаг попыталась вздохнуть, но тут же закашлялась и почувствовала солоноватый вкус крови во рту. Видимо, вампирша успела выстрелить второй раз. Обзорное окошко скафандра было разбито, а лицо словно онемело. Тэру чуть скосила глаза и увидела торчащий из скулы прозрачный осколок. «Плохо дело. Лучше даже не пытаться менять форму. Но в таком виде из этой чудовищной брони не выбраться». Анимаг снова закашлялась, и изо рта ее потекла струйка крови. Красноватый туман сгустился, и девушка почувствовала, что теряет сознание. Она попыталась отыскать глазами первого. Воин оказался недалеко, он стоял в центре того, что осталось от реакторного отсека, и вытаскивал что-то из собственной груди. Неужели его тоже ранили? Теру попыталась позвать спутника, но вместо крика получился едва слышный хрип. Между тем первый извлек из груди какой-то продолговатый предмет и осторожно водрузил его на возвышение в центре реакторного отсека. Через пару мгновений красноватое освещение замигало, и ангар зарился ровным молочно-белым светом. Первый развернулся в сторону Теру, и в этот момент она потеряла сознание.